Глава 16. «В тот день, когда я поймал тебя, мне позвонили и сообщили о твоем местонахождении». «Я так и понял». Габриэль вернулся к столу и, развернув сверток, взял первый бутерброд. «Это тоже для тебя надкусить, чтобы ты не сомневался?» – спросил Руфер без усмешки. «Спасибо, я сыт». Роберт тяжело посмотрел на парня, но рассказ продолжил, прежде сделав еще один большой глоток горячего чая. Молодой мужчина не к месту вспомнил, как вместо гостеприимства напал на Габи и угрожал. Руфер здесь оказался более сообразительным. «Мне позвонили. Я проверил твои данные, а также допросил этих двоих, кого ты гонял по крыше до моего приезда». «Уго!» – кивнул Габриэль, не изменяя себе и своему аппетиту, запихивая бутерброд с колбасой сразу за обе щеки, как будто за ним и сейчас кто-то гнался. «А теперь я хочу, чтобы ты послушал мою историю». Горностай крутил пластиковый стаканчик в руке. Его взгляд был полностью сосредоточен на этом верчении. «Не ты один потерял родных». «Я слышал, что ваши родители погибли. Вот только не понял, как. Информация закрыта, у меня нет доступа к вашей базе данных. Расскажешь?» «Не рассказал бы, если бы не увидел связи. Расскажу». Габриэль доживал бутерброд и по привычке перекинул косу через плечо, слушая неспешный рассказ старшего лейтенанта. Он поглаживал ее, словно своего ребенка. Это был его любимый ритуал. Касаясь косы, он словно дотрагивался до своей матери и бабушки. Это была память, которую парень был намерен сохранить на всю жизнь. «Я хочу, чтобы ты понял, почему я намерен не только поверить тебе, но и помочь. Помимо твоих умозаключений случилось еще кое-что. Я не ожидал, что обнаружу еще одну нить, которую ты не увидел. И не мог увидеть или найти. Человек, на которого работают те двое, это Исаев Федор Муратович. Он является генеральным директором ООО «Волна». Тебе это о чем-нибудь говорит?» «Нет», – честно признался призрачный, с трудом удержав руки под столом, чтобы не схватить последний бутерброд. Он постарался утвердить свой взгляд на собеседники. «На этом предприятии работали мои родители. Когда-то это был НИИ, научно-исследовательский институт «Волна». Институт был основан в 1971 году и занимался исследовательскими разработками. Информация по ним была строго засекречена настолько, что я даже дома от родителей не слышал ни единого слова на эту тему. Все, что мне удалось узнать, прикрывало их в то время КГБ. В 1988 году на должность парторга НИИ был назначен Федор Муратович Исаев. А в 1994-м мой отец начинает работать в НИИ. На тот момент мама уже трудилась там. Она была старше отца на 2 года. Во времена разрухи 90-х институт был в плачевном состоянии. Но Исаеву довольно быстро удалось поправить дело, и так как мои родители, в отличие от остальных ученых, не ушли, то они тоже стали работать на новое ООО «Волна», которое Федор Муратович организовал благодаря тому, что женился на дочери директора института. При поддержке этого директора ему и удалось из умирающего НИИ создать успешное коммерческое предприятие. Исаев сделал полную приватизацию и стал единоличным хозяином как самого здания, так и всего оборудования, которое находилось там. К середине нулевых, к 2005 году, ООО «Волна» явно богатеет, официально занимаясь исследованием влияния различных излучений на человека по заказу американских и европейских правительств. Увеличивается штат, появляется охрана, организация преобразовывается. Это официальная история. В 2010 году я ушел служить в армию. Буквально за год до этого я впервые услышал от родителей мысли об уходе из «Волны». В этот же год оба они погибли. «Как это случилось?» Габриэль перестал шевелиться и уставился медовыми глазами на старшего лейтенанта. «В том-то и дело, что их гибель была странной». Горностай заговорил медленнее. Он отставил стакан в сторону от себя. В тот день мой брат и сестра были на учебе. Я в армии. На предприятии «Волна» неожиданно прорвало канализацию, и руководство приняло решение отпустить работников по домам до следующего дня. По официальной версии, родители приехали домой и вошли в квартиру в момент, когда внутри были домушники. Пропали некоторые ценности. Но отца и мать застрелили с точностью профессиональных убийц. Оружие использовалось с глушителем. Проблема в том, что домушники, как правило, не ходят на дело с подобным оружием. Во-первых, это дорого, во-вторых, это совсем другой уровень. Горностай надолго замолчал. Он смотрел на карту в конце помещения и о чем-то думал. Руфер, вопреки своему бойкому характеру, не задавал вопросов и терпеливо ждал, Спустя некоторое время Роберт завершил свою мысль. «После армии я пошел в полицию. Я неофициально расследовал это дело, но мне приказали к нему не приближаться. Очень доходчиво приказали. Хотя оснований для его закрытия не было, слишком много несостыковок. Мои родители, кроме НИИ, нигде не бывали. Они были учеными, полностью посвятившими себя работе. Соответственно, маловероятно, что занимались какими-то скрытными делами. Из квартиры забрали совсем немного. Шкатулку с мамиными украшениями и часы у отца с руки сняли. Не были открыты ящики, никто ничего не искал. Взяли первое, что попалось под руку. Деньги, лежавшие в секрете на видном месте, остались там лежать. Следователь не обратил на это внимания». «А кто вел дело? Ты узнал?» «Узнал». Горностай вспомнил, как в первый год в полиции бегал к капитану Таишеву и уговаривал того возобновить дело. Ведь именно капитану было поручено расследование. Он так ничего и не добился. Упрямец стоял на своем. А потом, как-то раз, во время попойки, которую ему устроил Горностай в целях узнать хоть что-то, проболтался. Капитан сидел в бане, схватил тогда за шею сидевшего рядом Роберта и быстро зашептал тому на ухо, обдавая с мрачным перегаром из своего рта. «Горностай, я, конечно, люблю халяву, но ты этим ничего не добьешься. Ну не могу и не буду я соваться в это дело. И тебе не советую. Ты же видел, не маленький уже, что твоих родителей застрелили. Естественно, это недомушники. Ты чё? Кто же из них с пушками, да еще с глушителями ходит? Да еще стреляет равнёхонько в сердце и в лобик. Нет, я сразу все понял, но еще пока стоял над их неокоченевшими трупами, мне позвонили. И все доходчиво объяснили. Горностай, я себе не враг. Уж прости меня. Я понимаю твою злобу, но и ты меня пойми. Если я пойду против них, в этом городе мне уже не работать. Да и в любом другом тоже. А ты бы лучше подумал о том, что у тебя в семье еще двое мелких есть. Ты пойми, таких прытких, как ты, они на завтрак без доп. Закуси съедают. И прекрасно знают, за что побольнее укусить». Габриэль заерзал на своем кресле. «Так». Горностай, будто бы очнулся от долгого сна, отвел взгляд от карты и успокоил его на лице призрачного Руфера. «С тех пор я не останавливал свое расследование. Как видишь, ты со своими предположениями стал еще одним звеном в цепочке. Я хочу подобраться ближе к Исаеву, поэтому помогу тебе. Но хочу, чтобы ты сразу уяснил себе одно. Это дело для меня достаточно серьезно, чтобы в случае, если ты меня подставишь или где-то напортачишь, разобраться с тобой по полной программе». «Для меня это тоже не игрушки?» Габриэль с такой обидой в медовых глазах высказал это, заставив Горностая вернуться на 13 лет назад на крышу дома, где подросток, стоя в одной рубашке на голое тело на ветру, кричал ему свое имя. Кричал сквозь ветер и сильнейшую обиду, которую, не хотя, Роберт ему тогда нанес. «Я знаю и верю». Старший лейтенант в подтверждение своего доверия взял термос и налил себе еще чаю. «Так давай уничтожим этого Исаева!» – выкрикнул призрачный, сжав зубы. «Раз мы знаем, что это он стоит за всем этим!» «Нет, мы не будем никого уничтожать. План такой. Сперва мы должны выяснить, он ли это. Для этого я хочу, чтобы ты мне показал их оборудование на крыше. Я все зафиксирую. Далее мы поищем против него улики, доказательства. И в конце концов, если подтвердится данная версия, я возбужу на основании этих доказательств против него уголовное дело». «Пф, ты серьезно?» Руфер развалился в кресле и закинул худые ноги на край стола. «Ты серьезно решил, что сможешь его посадить? И пока ты будешь искать эти доказательства, в городе будут продолжаться убийства? Массовая резня, товарищ начальник? Нет, я не согласен с твоим планом, но частично». Губы старшего лейтенанта скривились в правом уголке. «Я соглашусь», заявил Габриэль, «и помогу тебе, если ты поможешь мне в розыске остального оборудования и его уничтожении. Только так, господин полицейский». «Про уничтожение я тебе ничего не говорил». «По крайней мере, не мешай мне и не пытайся арестовывать. На этом мы договоримся?» «Договоримся, что я этого не слышал». Старший лейтенант остался при своем, на что призрачный недовольно хмыкнул. «Так что, составим план действий?» Габриэль снял свои ноги со стола. «Давай начнем с того, что вычислим следующий адрес, по которому может быть оборудование волны. Я хочу сперва лично удостовериться в том, что ты говоришь правду». «Не вопрос, начальник». Руфер через секунду исчез из-за стола и оказался возле карты, туда же подошел Роберт. Габи встал на носочки и ткнул пальцем в самый верхний район. «Здесь. Перекресток улиц Металлургов и Ленина. В этой части города очень много высоток. Я начал ее исследовать, но пока не нашел на какой. Мне доступна только та статистика, которая есть в открытом доступе. Если бы ты посмотрел по своим каналам статистику нападений в этом квадрате, дело могло бы пойти гораздо быстрее». Руфер, продолжая внимательно разглядывать карту и прикидывать в уме те места, которые он уже успел осмотреть, сделал несколько шагов назад. Он отступал, чтобы получить больший обзор, и внезапно врезался спиной прямо в стоявшего позади него горностая. Сильные руки полицейского придержали Габи за худенькие плечи. От смущения призрачный резко обернулся, тем самым оказавшись почти нос к носу с тем, кто его поймал. В этом прохладном, заброшенном заводском помещении проскользнуло эхо жаркого тропического ветра. «Ну, это...» Замялся обладатель медовых глаз под пристальным взглядом старшего лейтенанта. «Ты же посмотришь? Чего ты? Я тебе ногу отдавил?» Горностай медлил с ответом. В полутьме помещения Руфер никак не мог разобрать, куда смотрят серые глаза следователя, на его глаза или куда-то ниже. «Ты живешь не здесь. Тогда где?» – спросил Роберт вдруг. «Фу!» – призрачный неуклюже рассмеялся, его напрягало снова оказаться в руках здорового полицейского, который свои лапы, похоже, не планировал убирать от его плеч. «Я тебе еще не настолько доверяю, чтобы рассказать об этом. Не волнуйся, не под открытым небом». «Один?» «Что один?» «Ты живешь один или с кем-то?» – потрудился пояснить полицейский. «Пытаетесь разузнать побольше? Выйти на меня через другого человека?» Руфер шмыгнул носом. «Нет, я не об этом», – смутился Роберт, однако рук не опустил. «Бесполезно. Я уже многие годы один и не планирую заводить семью, пока не очищу свой город от этого смрада. Так что не пытайтесь нащупать мои слабые места через близких мне людей. У меня есть братья». Медовые глаза заполыхали огнем злости. «Но я с ними не общаюсь. Очень давно. Вы потеряете много времени, расспрашивая или давя на них». «Значит, один». Не слыша Руфера, пробормотал горностай. Теперь представитель закона и власти убрал руки и отошел. «Я узнаю. Как смогу связаться с тобой?» «По-старому», – пожал свободными плечами призрачный. «Через вашу сестру». «Почему ты не хочешь дать мне возможность связываться с тобой напрямую?» На пятках развернулся полицейский к нему лицом. «Зачем ее ввязывать?» «Эй, товарищ начальник!» Руфер развел руками в стороны, ровно так, как это сделал во время визита в дом старшего лейтенанта. «Я ничего такого не думаю. Просто так безопасней. Для меня». Роберт смерил его взглядом и не удостоил ответом. Молодой мужчина, не простившись, вышел из помещения на лестничную клетку и поспешил вниз. Оказавшись на улице, сел в машину и моментально уехал, оставив в вареном летнем воздухе небольшое облако пыли, поднявшееся с земли от его шин.